Глава 6. Февральский ветер. На улице, обвивая голые деревья, поднимая в воздух рассыпчатый снег и протяжно завывая, гулял февральский ветер. Он отчаянно бился в стекла окон, стучал по подоконнику, словно хотел, чтобы его заметили, и пробирался сквозь оконные щели, окутывая холодом и закрадываясь в душу. Хейли чувствовала этот холод внутри себя. Она сидела на подоконнике и смотрела в заснеженную даль. Туда, где только виднелись белоснежные верхушки деревьев. В груди уже привычно гулял такой же февральский ветер. Несмотря на поддержку и помощь Криса, несмотря на их, на удивление, теплые и уютные вечера на чердаке, несмотря на его заботу, Хейли всем своим существом ощущала, как теряет себя в этих старых стенах. Постепенно из милой, жизнерадостной девочки с сияющими глазами она превратилась в совершенную свою противоположность. Взгляд ее становился все холоднее, губы давно позабыли, как это улыбаться, а кожа на щеках шелушилась от вечных слез. Одно только осталось неизменным — ее нужда в защите. И, скорее всего, неосознанная нужда. Хейли была хрупкой и ранимой девушкой. Любая мелочь могла расстроить ее, что уж говорить о предательстве и смерти близких. Хейли прикрыла глаза, надеясь отвлечься от шума и громких голосов, но тут же открыла их, потому что в голове в ту же секунду возник образ Уилла. И эта легкая насмешка на тонких губах, и этот серьезный взгляд. Хейли поежилась. Кажется, от одного только воспоминания стало еще холодней. Она обвела взглядом общую комнату и нахмурилась. Здесь было слишком людно, слишком шумно, слишком чуждо. Как же ей хотелось просто взять и уйти, и неважно куда. Главное, подальше отсюда. Чтобы не видеть всех этих чужих лиц и чтобы не ощущать этой тяжелой атмосферы. Но куда она могла пойти? В лес? Зимой? Горькая усмешка сама собой появилась на ее потрескавшихся губах. Глупые мысли снова и снова лезли в ее голову, но она уже не отгоняла их. Это был единственный способ отвлечься. Но раньше, чтобы отвлечься от грустных чувств, ей помогало другое. Она просто рисовала. Брала в руки альбом, намечала тонкие линии, и из них постепенно появлялся рисунок, а плохое настроение исчезало, словно его и не было. Но это было раньше. А сейчас? А что сейчас? Хейли уже давно ничего не рисовала. За все то время, что она пробыла здесь, за альбом она бралась лишь несколько раз. Очевидно было, что ей совершенно не до этого. Не было вдохновения рисовать, да и просто желания. Первое время ее мозг отчаянно пытался принять ту мысль, что в этом мире она теперь почти одна. И рисование как-то всегда отходило на второй план. Но вдруг Хейли почувствовала прилив решимости, а в ее голове застучала надоедливая идея доказать самой себе, что даже в таком месте рисование по-прежнему ее любимое занятие. Она торопливо забегала глазами по общей комнате в поисках нескольких чистых листов и пары карандашей. Сначала она не нашла ничего подходящего, но потом увидела на круглом столе раскрытый альбом и лежащий рядом простой карандаш. Хейли слезла с подоконника и медленно подошла к столу, взяла альбом с карандашом и вернулась на свое место. Ей хотелось рисовать. Очень хотелось. Но обычно Хейли рисовала не только то, что видела перед собой, но и то, что чувствовала. То, что было у нее на душе. Тонкие пальцы вдруг силой сжали карандаш. Она склонила голову, прикрываясь от всех длинными распущенными волосами. Она не видела в этом месте ничего хорошего, только злость и жестокость. Ее душа изнывала от полученных ран. И что же ей рисовать? Хейли попыталась подумать о чем-нибудь другом, о чем-нибудь светлом, пусть даже не настоящем. Вдруг в ее голове с невыразимой, почти пугающей точностью мелькнул образ Уилла. Снова и снова. Он как будто чувствовал, что Хейли думала о нем, и назло появлялся в ее сознании, чтобы принести еще больше боли. Но этот образ по-прежнему снисходительно улыбался, говорил что-то доброе, хоть и почти бессмысленное, трепал ее по волосам. Словно и не было ничего. Словно он не предавал вовсе и не оставлял после себя только боль и страдания. Навеянный воспоминаниями образ тут же развеялся в сознании. И Хейли спрыгнула с подоконника и помчалась к лестнице, не замечая никого. Она почти не видела Криса весь сегодняшний день. Поэтому, когда обнаружила его на чердаке, немного удивилась и даже испугалась. Он сидел у окна и смотрел на занесенные снегом верхушки деревьев. Ссадина на его лице почти зажила, а на губе и вовсе прошла. Его лицо, как всегда, было равнодушным, вот только впервые за долгое время, проведенное в детдоме, Хейли увидела настоящую грусть в его недетских глазах. И в ту же секунду Крис показался ей таким одиноким, что она невольно отвела взгляд, потому что смотреть на него было больно. Он не сразу заметил ее. Лишь когда Хейли тяжело вздохнула, невольно запечатлев в памяти этот грустный взгляд черных глаз, повернулся к ней. «Почему ты не на обеде?» — спросил он, вытянув ноги и потянувшись, словно сидел здесь уже очень давно. «У меня тот же вопрос», — слегка обиженно ответила Хейли и села рядом с Крисом, удобно устроившись на мягких подушках. «Я не голоден», — сухо сказал он и серьезно взглянул на привычно грустное лицо Хейли. «Что-то случилось?» Та вдруг вспыхнула, как рождественская гирлянда, и тут же прикрыла лицо ладонями. Взгляд Криса был настолько глубоким, что ей казалось, он видит самые потаенные уголки ее души, где сейчас гуляет такой же февральский ветер, как и за окном. Вопрос Криса остался без ответа. Без ответа, произнесенного вслух, парень и так знал, что что-то все-таки не давало покоя Хейли. «Полдник не пропускай», — сказал Крис, по-прежнему серьезным взглядом всматриваясь в опущенное лицо Хейли. «До ужина далеко!» Та в ответ только коротко кивнула. Какое-то время они сидели молча, но потом тихий, спокойный разговор завязался сам собой. Они говорили о многом. Сначала о доме, вспоминали, что было хорошего и как друг с другом не ладили, вспоминали, как отмечали праздники и дни рождения, все вместе, за большим столом, уставленным разными блюдами, так вкусно пахнувшими. Вспоминали ссоры, маленькие, почти незначительные, и усмехались сейчас, сидя бок о бок и разделяя боль и одиночество. А потом что-то произошло. Хейли почувствовала, как внутри что-то кольнуло, и она больше не могла сдерживаться. Слезы покатились градом. «Хейли!» — ошеломленно прошептал Крис, замерев на месте. Он смотрел на бледное лицо Хейли, словно украшенное хрустальными слезами, и не мог пошевелиться. «Я так скучаю по маме, Крис!» Отчаянное признание словно вырвалось из груди, оттуда, где скопилась вся боль. «Так сильно, что... я не могу! Не могу!» Ее голос срывался, почти хрипел, а она продолжала плакать. Ее губы кривились, длинные ресницы намокли, а худые пальцы отчаянно сжимались в кулаки. Она была так красива. Так красиво, что Крис не мог пошевелиться, не мог заставить себя отвести взгляд, успокоить, сказать что-то. Только ее всхлипы резали слух. «Я убегу!» — срываясь на крик, выпалила девушка. «Убегу! Не могу здесь оставаться!» Впервые Крис видел, как Хейли плакала навзрыд. Не скрывая своих чувств, не скрывая боли, не скрывая тоски и отчаяния. И все эти чувства она, не задумываясь, показывала ему, словно ему не может быть больно при виде ее слез. И вдруг она поднялась и пошла к выходу, но плакать не перестала. Только ее намокшие от слез губы шептали: «Убегу! Убегу!» Крис резко поднялся с места и схватил ее за руку. Пальцы обожгло огнем, когда он коснулся ее холодного запястья. С силой он повернул ее и заставил взглянуть на себя. Фиалковые глаза испуганно смотрели на его серьезное, пугающе спокойное лицо. Но он разозлился. Хейли видела это. Его глаза блестели, и вовсе не от солнца. Они блестели от злости, которая переполняла его. «Только посмей убежать!» — крикнул он, сильнее сжав ее хрупкое запястье. «Убегу!» — нахмурившись, прошептала Хейли. Крис пугал ее, но еще больше ее пугала мысль, что она останется здесь. В этом чертовом месте, где нет того, что она так желала видеть и ощущать. Того, что осталось позади. «Не смей!» — чеканя слова, металлическим голосом выговорил Крис. «Одумайся, дурочка! Кругом лес! Это опасно!» «Ну и что?» — выдохнула Хейли, и капли слез упали на напряженную руку Криса. Парень вздрогнул и сильнее сжал ее запястье, почти впиваясь ногтями в бледную кожу. «Убегу! Куда угодно! Лишь бы не здесь!» Крис попытался подавить вскипающую ярость, но та все не уходила, словно хотела, чтобы ее выплеснули и тут же пожалели об этом. «Хейли!» — почти прорычал он. Схватил девушку за плечи, сжал и взглянул в еще более испуганные глаза, застывшими в них слезами. «У тебя есть я!» На секунду На его обычно спокойном лице промелькнула тень той самой боли, которую Хейли успела заметить, застав Криса на чердаке. Ему тоже было больно. Он ведь тоже потерял отца, потерял брата. Но откуда в нем силы, чтобы скрывать это? Разве это вообще можно скрыть? Хейли не понимала. «Пусти!» — зашипела она, словно беззащитный котенок, попавший в руки, которые на самом деле хотели успокоить его, а не обидеть. «Все равно убегу!» «Я всегда буду рядом!» — закричал Крис, заставив Хейли вздрогнуть. По ее телу словно пробежал ток от этих слов. Она стала вырываться еще сильнее, но парень не пускал. Он снова схватил ее за руку и потащил ближе к окну и подальше от выхода. Хейли больше ничего не говорила. Последние силы уходили на то, чтобы вырваться. Но в какой-то момент Крис притянул ее к себе так сильно, что оба они пошатнулись и упали на пол. Физическая боль лишь на секунду затмила душевную. Но парень воспользовался этим и быстро обхватил Хейли руками, не давая ей вырваться. Она сидела, прижавшись к его груди, и чувствовала, как его тепло жжет кожу. Чувствовала, как нервно трепыхается его сердце и как больно бьется ее собственное. Хейли постепенно успокаивалась. Она больше не вырывалась, а слезы уже не скатывались по щекам и не капали на одежду. Стало спокойно. О произошедшем ежесекундно напоминало лишь ноющее чувство стыда и влажные дорожки на щеках. «Я всегда буду рядом», — прошептал Крис. Его тяжелые ладони лежали на ее хрупких плечах, словно он боялся, что она снова сорвется и побежит к выходу. Но Хейли сидела, не шевелясь. Слова, сказанные Крисом, словно укутывали ее в мягкий теплый плед. Было приятно их слышать, но это не могло ей помочь. И тут она поняла, что давно все решила. Еще там, сидя на подоконнике в общей комнате и наблюдая, как колышутся верхушки деревьев в глубине заснеженного леса. Крис очень надеялся, что Хейли послушала его и не пропустила полдник. Однако в столовой он ее так и не увидел и решил проведать ее в комнате. По пути на второй этаж он встретил соседок Хейли. Хотел было что-то спросить, но быстро передумал, заметив презрительный взгляд одной из них. Девушки переглянулись между собой, усмехнулись и, не говоря ни слова, прошли мимо него. В общей комнате, как и всегда, было шумно. Все отчаянно искали способ скоротать время до завтрашнего дня. И так по кругу, лишь бы время быстрее пролетело. Крис прекрасно это понимал, потому что сам поступал так же. Подойдя к комнате Хейли, он осторожно постучал, но никто не открыл. За дверью стояла тишина. Может, она спит? Вполне естественно, учитывая то, что произошло до этого. Хейли нужно было отдохнуть. Но все же Крис приоткрыл дверь и заглянул внутрь. В комнате было пусто. Сердце тревожно колыхнулось в груди. Крис зашел внутрь, огляделся. Что-то не давало ему покоя в этой комнате. Слишком пусто. Слишком мало вещей. Он распахнул дверцы шкафа. Вещей Хейли не было. Ни рюкзака, ни куртки. Осознание случившегося ударило в голову так резко, словно опьянение после шампанского. Голова закружилась, ноги подкосились, будто от усталости. Крис с беспокойством захлопнул дверцы шкафа и подбежал к окну. На улице шумел ветер, отчаянно бился в окна и завывал, будто раненый волк. Протоптанная дворником дорожка, ведущая к узорчатым воротам, а дальше — пустая, занесенная снегом дорога и чужой густой лес, полный опасностей. Крис не мог в это поверить. Неужели Хейли все же сбежала? Как она могла так поступить? Это же глупо, опрометчиво! Он бросился вон из комнаты. Он не знал, что делать, кому рассказать. Кто может ему помочь? Воспитательницы ходили по коридорам, но их безучастный вид не внушал доверия. Они ведь даже не смогли заметить, что кто-то пропал. Что толку с ними говорить? Крис рванул к лестнице. Сначала в свою комнату, чтобы забрать необходимые вещи, потом вниз к директору. Быть может, он сможет что-то сделать. Натягивая куртку и шарф, Крис мог думать только об одном. Лишь бы не опоздать. Директор сначала долго не мог понять, как такое вообще могло случиться. Выйти за пределы детского дома было невозможно. У ворот всегда дежурят охранники, воспитательницы должны проверять комнаты. Это не укладывалось у него в голове. «Не время сейчас об этом думать!» Крис начинал злиться. «Надо что-то делать! Скоро стемнеет! Я должен ее найти, пока она еще не ушла!» «Как ты можешь знать, где ее искать?» Директор нервничал, ходил из угла в угол по кабинету. «Может, она вообще все еще здесь?» Видимо, он никак не мог допустить мысль, что кто-то все-таки вырвался из-под контроля воспитателей, и теперь над его репутацией нависла угроза. «Я уверен, что она убежала в лес!» Крис понял, что только зря теряет время. Он хотел было выйти из кабинета, но директор коснулся его плеча и заставил посмотреть на себя. «Я соберу группу для поиска. Мы найдем ее». Его голос звучал глухо, но уверенно. Крис попытался успокоиться, но это было выше его сил. «Собирайте! Но я не намерен терять драгоценное время!» Когда он уходил из кабинета, слышал, как директор кому-то звонил и активно раздавал указания. Тем лучше. Но Крис все равно побежал к выходу. Вдруг высокий полноватый мужчина возник перед ним, не позволяя пройти дальше. «Пропусти его!» — послышался за спиной голос директора. «Я пойду с ним. Остальные сейчас подойдут. Обойдем окрестности леса. Нам нужно найти девушку». Крис заметил, что директор тоже оделся, взял пару ручных фонарей и прошел вперед. Он двигался быстро, но в его движениях не было страха и нервозности. Это немного успокоило Криса, и он поспешил следом. За время сборов солнце опустилось еще ниже к горизонту. Розовые всполохи заката плавно растворялись в предвечерней синеве неба. Было холодно и ветрено. Из леса доносился глухой вой и скрип деревьев. Через несколько часов окончательно стемнеет. Надо было спешить. Директор, позвякивая ключами, открыл тяжелые ворота. Крис прошел вперед, ощутив внутри какое-то странное чувство. Дышать вдруг стало легче. словно ничего больше не сдерживало, и можно было расправить плечи. Он оглянулся назад, заметив, что несколько любопытных лиц вперились в окна на втором и третьем этаже. А из дверей детдома уже выходила группа людей, собравшихся на поиски Хейли. «Мы пойдем вместе по той стороне!» Директор махнул рукой на правую сторону дороги. «Держись рядом!» Крис ничего не ответил и молча пошел по указанному направлению. Тот факт, что вместе с ним отправились и остальные, внушал ему некоторую надежду, ведь как бы там ни было, искать Хейли в одиночку было бы труднее. Дорога была тяжелой. Снег скрипел под ногами, засыпался в ботинки и тормозил движение. При каждом новом шаге нога проваливалась в сугроб. Ветер отчаянно, с жестокостью хлестал по лицу, отчего дышать становилось труднее. Но Крис упрямо двигался вперед, внимательно всматриваясь в каждый куст, в каждый сугроб. В голове мелькали мрачные мысли и образы. Мозг словно назло проигрывал самые ужасные сценарии и подготавливал Криса к любому исходу событий. Это был будто защитный механизм, который, впрочем, приносил только еще больше беспокойства. Прошло около часа с тех пор, как они зашли вглубь леса. Но кроме опускающейся темноты, голых деревьев и заснеженных кустов, они ничего не видели. Крис отчаянно осматривался по сторонам, всматривался в каждую деталь, в каждую мелочь, срывал голос до хрипа, зовя Хейли. Но все было тщетно. Лес отзывался глухим эхом и протяжным воем ветра. «Надо пройти дальше! Мы ищем не там!» Выпуская облако пара, прохрипел Крис. Директор глянул на него с беспокойством в уставшем взгляде. Уходить далеко от дороги было опасно. Лес огромен. Темнота почти поглотила все вокруг, а после захода солнца температура, казалось, упала еще на несколько градусов. «Это рискованно», — тихо ответил он, понимая, что такой ответ вряд ли устроит Криса. «Мне плевать!» — выдохнул тот и, включив фонарь, направился в сторону, противоположную от дороги. Туда, где на снегу еще не было их следов. Он продолжал звать, но имя Хейли растворялось в верхушках деревьев и таяло вместе с облаком пара. Крис чувствовал, как мороз колол щеки и пальцы. Казалось, они совсем онемели. Он боялся даже представить, каково сейчас Хейли. Совершенно одной. Среди опасностей, мороза и темноты. Он ускорил шаг. От этого ему стало душно, и он сделал глубокий вдох. Морозный воздух проник в его легкие и оставил покалывание в груди. Ноги не хотели слушаться и застревали в сугробах. Собственное бессилие вызывало жалость к самому себе и скребущее отчаяние где-то за ребрами. Как он мог позволить этому случиться? Почему не предвидел, не почувствовал и не смог понять? «Крис, не спеши!» Голос директора за спиной звучал как-то глухо. Парень понимал, что если не притормозит, тот потеряет его из виду. Но он не мог позволить себе промедление. Крис понимал, что ищет не там. Кругом все было одинаковое. Те же стволы деревьев, те же кусты и та же холодная земля. Он знал Хейли. Она всегда любила укромные места, где можно было спрятаться, укрыться от всего мира притвориться, что ты в безопасности». Крис развернулся и за несколько широких шагов оказался рядом с директором. «Вы знаете эту местность? Этот лес!» Тяжело выдыхая, чуть ли не кричал Крис, боясь, что ветер заглушит его слова. «Здесь есть место, где можно спрятаться! Что-то укромное, тихое!» Мужчина оглянулся, словно пытался вспомнить. «Есть, но там искать бессмысленно. До него почти невозможно добраться», — ответил он спустя минуту раздумий. «Что это за место?» Крис невольно сжал фонарь в руке, напрягаясь всем телом. «Чуть дальше есть небольшая река, а за ней овраг с поваленными деревьями. Но по реке не пройти, лед очень тонкий». «Она должна быть там!» — выпалил Крис и рванулся с места. «Нет, Крис!» Мужчина последовал за ним, но уже через минуту понял, что не может его нагнать. Парень пропал из виду. Крис бежал так быстро, как только мог. Он знал, чувствовал, что Хейли именно там. В лесу нет другого места, чтобы спрятаться. Несмотря на боль в легких от холода, Крис не остановился до тех пор, пока не увидел сквозь ветви деревьев широкую полосу реки. Директор оказался прав. Она выглядела очень хрупкой и ненадежной. Но за рекой действительно был овраг, и Крис не мог не рискнуть. Хейли могла туда пройти. Она была легкой и хрупкой, но парень понимал, что его вряд ли выдержит тонкий лед, как бы там ни было. Река не очень глубокая, шириной чуть больше 2 метров. Если Крис и провалится, то под лед не уйдет. Однако выбраться будет сложно. Первый шаг был самым тяжелым. Нога неуверенно ступила на лед. Тот заскрипел, но не треснул. Потом стало легче. Осторожно, но в то же время стараясь как можно быстрее преодолеть расстояние, Крис шаг за шагом приближался к противоположному берегу. Когда до земли оставалось буквально пара шагов, он решил рискнуть. В один прыжок он достиг другого берега, но лед под ногой все же треснул. Послышался треск и хруст. Там, где всего секунду назад была нога Криса, осколки льда медленно уходили под воду. Крис успел только перевести дыхание и тут же побежал к оврагу. Кругом были заснеженные поваленные деревья с поломанными ветвями. Лежали они тут, видимо, очень давно. Вдруг Крис заметил краем глаза на снегу едва различимые и почти занесенные снегом следы. Он остановился и замер, пытаясь убедиться в том, что это правда они. Он присмотрелся, словно боясь ошибиться, однако несколько отпечатков действительно были на снегу. Крис побежал еще быстрее. Теперь он точно знал, что не ошибся. Овраг был неглубоким, а склон позволял спуститься вниз, не боясь скольжения. Парень внимательно огляделся, подсвечивая фонарем каждый сантиметр и снова выкрикивая имя Хейли в надежде, что та откликнется. Но ответа не было. И вновь глупые мысли замелькали в голове, заставляя сердце нервно биться. «Хейли!» Крис чувствовал, что голос его вот-вот сорвется, но не смел бросить попыток. Овраг был пуст. Он хотел уже вылезти наверх, чтобы осмотреть окрестности. Как вдруг свет его фонаря упал на одно из поваленных наискось деревьев в самом конце оврага, и что-то знакомое, истинно черное, мелькнуло под желтым светом. Крис двинулся вперед, срываясь на бег, перелез через поваленное дерево и замер. Хейли лежала на земле. Ее глаза были закрыты, на бледной щеке виднелась рана с застывшей кровью. Парень словно оцепенел на секунду, но быстро взял себя в руки. «Хейли, ты меня слышишь?» Его голос звучал на удивление тихо, хотя чувства внутри него накалились до предела. Он приблизился, осторожно приподнял девушку, убрал с ее лица растрепавшиеся волосы и прижал ее к себе, взглянув в ее бледное лицо. Она не шевелилась. Крис попробовал встряхнуть ее, надеясь привести этим девушку в чувство, но та не реагировала. Паника медленно овладевала его сознанием. «Хейли, пожалуйста», — почти шепотом произнес он. И хотел было уже проверить пульс на шее, но девушка вдруг зашевелилась. «Хейли!» «Крис», — едва слышно произнесла она и медленно приоткрыла глаза. Она увидела знакомое лицо, наклонившееся над ней, а во взгляде — страх. Хейли не совсем понимала, что происходит. В затуманенном сознании возникали обрывки последних событий, но собрать их воедино пока что было трудно. «Никогда не поступай так со мной!» Крис произнес эти слова глухо, но Хейли смогла уловить в них столько разных чувств: и радость, и теплоту, и даже немой укор. Он смотрел в ее лицо и до сих пор не мог поверить, что нашел ее. Все было позади. Теперь он рядом и никогда не позволит этому повториться. Хейли хотела было что-то сказать, но Крис так крепко прижал ее к себе, что она растерялась, не зная, что делать. А потом на душе вдруг стало так спокойно и тепло, несмотря на холод, снег и темноту вокруг. Уткнувшись носом в теплую шею Криса, Хейли обняла его, даже не заметив, что на губах у нее играет счастливая улыбка.